Заворачивай! Бедный Хартар от моего истошного вопля чуть не сложил крылья окончательно. Правда, тут же опомнился, беспокойно всхрапнул и послушно рухнул из-под небеса, как охотящийся ястреб. Причем не отвесно, а как положено, по касательной, дав мне и время, и хороший шанс прицелиться. Но все равно ощущения были не из приятных. «Эх, была не была!» — пробормотала я, чуть приставая на его спине и отводя назад правую руку. «Снайпером мне не быть, но в такую мишень грех промахнуться с расстояния в полкилометра. Ас мне этого не простит. О, Аллар всемогущий! Айт милосерд... Тьфу! То есть зловредный! Одного только прошу, не дайте облажаться! Пожалуйста!» Пусть он хоть на секунду подавится. — Не так руку держишь. Вдруг пахнуло на меня откуда-то со спины ароматом сирени, и кто-то аккуратно подхватил мой локоть, отводя его немного в сторону. — Эриол — непростое оружие. Он твоя мысль. Куда пожелаешь, туда и ударит. Так глубоко, как только у тебя хватит мужества захотеть. — Ликхиол? «Смотри на него!» — властно приказал невидимый Эар, не позволив мне даже скосить глаза, чтобы убедиться в очевидном. «Смотри и выбирай цель. Когда будешь готова, отпускай. Но не на мгновением раньше. Поняла?» «Да, брат», — прошептала я, внезапно переняв его уверенность и ледяное спокойствие. Затем подняла взгляд на глухо заворчавшего демона, оценивающе прищурилась, крепко сжала материализовавшееся в ладони сухое древко слабо светящегося Эриола, а потом ощутила, как на нем сжимаются пальцы мертвого Эара, и резко выдохнула. Эриол выскользнул из моей ладони серебристой рыбкой, тонкий, как стебелек осоки, острый, как игла, и смертоносный, как жало остроноса. Я даже понять не успела, как и когда именно это произошло. Просто в один прекрасный момент рука опустела, а небо расчертилось едва заметным волоском, который в мгновение ока просвистел возле самого горла поразительно ловко отпрянувшего демона, проскользнул мимо мгновенно распрямившихся, стремительно убравшихся с его пути змеиных колец, и с тихим хрустом вонзился в основание толстого хвоста, ровно в том месте, которым он опирался на землю, глубоко пробив слежавшийся грунт, с хрустом пройдя сквозь какой-то громадный валун и намертво пригвозив к нему яростно зашипевшую тварюгу. От боли наполовину обездвиженный демон взревел так, что с неба чуть не рухнули последние звезды. Затем судорожно забился, заметался, селись вырвать тускло поблескивающее копье. Но Эриол не давался. И каждый раз, когда громадная пасть пыталась цапнуть его за руку, за рукоять, обжигал магией так сильно, что змей с ревом отдергивал голову и злобно шипел, пытаясь погасить пожар в обожженной пасти. «Добей!» Сухо велел Ликхиол, когда я с надеждой обернулась и попыталась что-то сказать. — Быстрее, пока не опомнился. Забери Эриол и добей. — Блин, легко сказать «добей». А чем, интересно, я должна это сделать? Ликхиол вместо ответа так посмотрел, что я, мгновенно забыв о сарказме, тут же заставила уставшего Хартара снизиться. Едва дождавшись, пока он распластается по высохшей до состояния камня земле, проворно спрыгнула, чуть не подвернула себе ногу и без промедления кинулась к бьющемуся в агонии демону, лихорадочно прикидывая, как бы забрать у него Эриол так, чтобы он меня не раздавил. Ох, зря я об этом подумала. Говорят же, что мысли материальны. Вот и змей, гад чешуйчатый. Примерно на полпути меня все-таки заметил. Проблема в том, что Эриол находился слишком далеко, а у демона шея длинная. Вернее, у него все тело при желании можно использовать в качестве опоры, как палочка для чупа-чупса. И быстро осознав это преимущество, он всего через два удара сердца попытался до меня дотянуться. Правда, на его несчастье у меня весьма не кстати проснулось острое желание жить, заставившее позабыть о недавних суицидальных планах. И, надо сказать, примерно пару минок мне даже везло. Демон, твердо вознамерившийся сегодня перекусить, раз за разом пытался меня сцапать одним и тем же примитивным способом, вытягиваясь всем своим немаленьким телом и пробуя хватануть широкой разинутой пастью. Однако довольно скоро до него дошло, что это вряд ли получится. Я была мобильнее. Но вот тогда-то он и устроил форменную мерзость. Решив, что сочная отбивная ничуть не хуже консервированного цыпленка, он теперь стал пытаться меня прибить методом банального расплющивания. Ну, знаете, примерно так, как нерадивые хозяйки с тапками за тараканами охотятся. А тут шварк, бронированным подбородком по башке, навалился сверху всей массой. И вот тебе готовая котлетина в железе. Гад! Я ему успела и мамбу, и самбу, и румбу с фокстротом станцевать, пока балансировала на краю громадных ям и перескакивала через оставляемые им рытвины. Как по минному полю бежала, огибая воронки, оставшиеся после взрывов. Запыхалась, словно в первый раз на кроссе. Чуть вывих себе в шее не заполучила, пытаясь за всем уследить и угадать его следующее движение. Взмокла, как мышь под дождем, устала, наглоталась пыли. И внутренне содрогнулась, когда в очередной раз буквально на волосок разминулась с импровизированным молотом. Ё-моё! Это ж сколько раз он успел приложиться башкой, пока до меня домагивался! Были б мозги, точно было б сотрясение. Какое счастье, что братики в свое время гоняли меня в хвост и в гриву! И какое счастье, что эти навыки не успели заржаветь. Иначе не видать бы мне Эриола, как своих симпатичных ушек. И не увернуться бы от этого гада, который, кажется, вообще не знал, что такое усталость. Наконец я увидела свой драгоценный клинок и облегченно выдохнула. Прямая рукоять, тонкая по сравнению с толщиной тела демона-древка. Слабый блеск серебристо-голубой стали. Вон он, родимый, ждет меня, как миленький. Вцепился в землю острием, каким-то неведомым образом впился в нее клещом и до сих пор держит извивающегося змееныша, давая мне шанс покончить с ним раз и навсегда. Черт, как бы мне до него добраться? Зови! Как нарочно снова выскочил откуда-то вездесущий Иар. Гавкнул под руку и тут же опять исчез. Причем так быстро, что я спросить не успела, где же он был несколько минок назад. Просто протянула руку, набегу перепрыгивая через очередную яму, лихо поднырнула под извивающееся гигантское тело, понадеявшись на то, что успею проскочить до того, как оно рухнет мне на голову, и мысленно потянулась к своему оружию. Как раз в тот момент, когда осатаневший от многочисленных неудач демон с ревом метнулся в мою сторону. Эриол ответил сразу. Ни мгновения не промедлил, чтобы вытянуться струной и, моментально освободившись, буквально впрыгнуть в ладонь. Я жадно вцепилась в спасительную рукоять, страшно боясь опоздать. С нетерпением проследила за тем, как аккуратно над моей головой стремительно распахивается широкая глотка, после чего отшатнулась, почти задыхаясь и едва не падая на колени от взорвавшей голову боли, но уже не находя сил даже замахнуться. Обозленный демон оказался слишком быстро, близко. И слишком жарко он выдохнул, уже предвкушая славный ужин. Подался вперед так проворно, что буквально ткнулся носом в мое лицо, отчего меня сложило пополам и просто взорвало изнутри невыносимой болью. Магия смерти. Проклятие. Кажется, он ее живое воплощение. А я даже пошевелиться не могу, чтобы его остановить. Руки онемели до самых плеч. Ноги предательски подломились в коленях, заставив меня тяжело рухнуть на нещадно распаханную землю. В ушах потемнело так, что я с трудом различала торжествующее шипение. Блин, зря я так понадеялась на свою скорость. Зря решила, что сумею его переиграть. Хотя еще ведь не все закончилось. И я в любом случае задержусь на этом свете. Пусть даже в виде бестелесной, но упрямой до отвращения и приставучей, как пиявка, тени, которая будет привязана к своим братьям до тех пор, пока они того пожелают. Я обреченно закрыла глаза, готовясь даже на это. Но Эриол почему-то рассудил иначе. Настойчиво дернувшись в моей руке, он самовольно изменил форму, перетек в обоюдоострый меч неприлично больших размеров. А потом стоило лишь вяло дернуть ладонью, с такой жадностью впился в разинутую пасть, что я даже смутно удивилась. Ишь, какая в нем ненависть заложена к созданиям тени! Или это он от меня нахватался? Да, наверное. Иначе как еще объяснить его странный поступок? Впрочем, разницы в причинах я не вижу. Да и тогда, честно говоря, ее не понимала. А спустя всего пару секунд меня вообще перестало волновать что бы то ни было. Потому что Эрио, судя по всему, ударил демона очень хорошо, даже слишком. Так что поганая кровь вместе с заключенной в ней силой щедро окатила меня с ног до головы. Да еще и демон взвыл, как ненормальный. Я же в тот момент и так держалась на одном честном слове. Поэтому от мощного акустического удара меня буквально отшвырнуло прочь. Кажется, даже проволокло немного по степи, как жестоко помятую игрушку. Какое-то время еще трепало мощным откатом, силясь раздавить и расплющить, как камбалу. Оглушило. Частично засыпало землей. Заставило от души наглотаться пыли. И только через несколько минок, наконец, оставило в покое. Однако, когда я все-таки пришла в себя с изрядным удивлением, осознав, что не только жива, но и, кажется, второго в своей жизни демона благополучно завалила, когда только-только прокашлялась, приподнялась на дрожащих руках и увидела бесформенную груду нещадно воняющего мяса, некогда бывшую одним из высших демонов. Когда до моего уставшего разума и жалобно стонущего тела дошла, наконец, вялая мысль о том, что возле него теперь даже стыдно будет помирать, что-то с неожиданной силой ударило меня в спину. Да так мощно, что сохранить равновесие я уже просто не смогла. Только и успела, что растерянно посмотреть на торчащий из груди стальной наконечник, да машинально ухватиться за висящий прямо под ним бесценный подарок Фаиса. «Какая сволочь! В спину!» — мелькнула и пропала в голове растерянная мысль. Однако амулет почему-то не ответил. Тихо мигнув напоследок, он печально угас и плавно погрузил окружающий мир в темноту.